страны богатства я достиг, и мед и хлеб в моих руках. В стране той вечный день горит, там ночи мрак навек забыт. Деревья в той стране цветут, и аромат повсюду льют. Везде журчит волной вода, цветы не вянут никогда. О, чудный край, приют сердец, стою я на горе твоей, смотрю я вдаль седых морей, и там в лучах блестит дворец, я вижу берег неземной, свет неба и свой дом родной, и свой дом. Спаситель мой, край, приют сердец, стою я на горе твоей, смотрю я вдаль седых морей, и там в лучах блестит дворец, я вижу берег неземной, свет неба и свой дом родной, и свой дом. Ветерок, лаская слух, несет с высот чудесный звук. То песня ангелов святых, поющих счастье душ людских. Чудный край, приют сердец, стою я на горе твоей, смотрю я вдаль седых морей, и там в лучах блестит дворец, я вижу берег неземной, свет неба и свой дом родной, и свой дом.